Глава вторая. Призвав ветерок, я бросила преследователю под ноги пустую дубовую бочку, стоявшую у таверны. Он перепрыгнул через нее без труда. Ловкий, зараза. А я своим действием ничего не добилась, только раззадорила его. Свернула в проулок, надеясь затеряться в сплетении улиц. Петляя, забежала в тупик. Поняв, что мне некуда деваться, он торжествующе улыбнулся. «Может, хоть теперь поговорим?» «Он думает, что я горю желанием слушать его нравоучения. Мне и дядюшки с головой хватает. Да, может, я была не права. Неприлично светить грязным бельем, да еще и чужим. Но она же сама нарвалась. Нечего унижать жителей маленьких городков. У нас тоже есть гордость и достоинство. А потому...» Я покачала головой, метнулась к преграде, с разбегу запрыгнула на кучу хлама, возвышающуюся в углу, подтянулась о выступ в стене и перемахнула через нее. Спасибо тренировкам на Вороньей тропе, которую мы с мальчишками несколько лет назад соорудили по чертежам, найденным в одной из книг моего отца. Мой отец был ученым, ни одна экспедиция, ни один значимый поход на чудовищ без него не обходились. Как оказалось, Рэй тоже умел преодолевать высокие препятствия и отличался настырностью земляного ящера. Земляной ящер — относительно небольшой зверь, но очень упертый. Если заприметит жертву, то будет таскаться за ней, пока та сама не бросится в его когти. Это проще, чем все время ощущать присутствие ящера за своей спиной. «Тебе от меня не уйти!» — раздался позади крик Рэя. «Ну вот, все, как я и предполагала. Ящер как есть. Вот только я не жертва. И мне на руку играет то, что я знаю каждый закуток в этом городе». Я бегло осмотрелась в поисках того, что сможет задержать Рэя. Скинуть горшок ему на голову, что ли? Ладно, обойдусь без члена вредительства. Подпустив его ближе, я тихонько свистнула. Порыв ветра сорвал с крепления конец бельевой веревки, протянутой между домами, и моего преследователя накрыло белыми простынями. Пока он выпутывался из-под них, я свернула в один из закоулков и через распахнутое окно влезла в хорошо знакомый мне дом. Эмиль и Саня уже вернулись. «Ты запыхалась», — констатировал Эмиль. «Да я чуть легкие не выплюнула», — пожаловалась я. Выглянула на улицу, встав так, чтобы меня не было видно. Рэй уже освободился из моей ловушки и теперь бродил по улице, заглядывая в окна. «Скоро ему надоест, и он уйдет», — махнул рукой Эмиль. «Не уйдет, он земляной ящер. Если я не выйду отсюда, он поселится прямо на улице». «Что ему от тебя надо?» «Понятия не имею. Думаю, хочет надрать уши за свою девку». «Зато и в этой ситуации можно найти плюсы. Тебе будет проще за ним следить, если он так и будет преследовать тебя». «Ха-ха, как смешно. Мне вообще-то домой надо. Дядюшка сказал, что мне нужно быть дома не позднее 5. У него для меня сюрприз». «Уже 3:30». Эмиль посмотрел на настенные часы с кукушкой. «И что делать?» «Давай пить чай». Я не отказалась. Мы сидели за столом, пили чай с абрикосовым вареньем, обсуждали сегодняшнее приключение и смотрели, как Рэй кружит по улице стервятником, уходит и снова возвращается. Так прошел час. «Нужно что-то делать, Эмиль!» Я уже беспокоилась не на шутку. За опоздание дядюшка с меня 3 шкуры спустит. «Пойдем к Ма, она что-нибудь придумает». Лера Оливия шила в маленькой комнатке на 2-м этаже. Машинка громко стучала, и она не сразу обратила на нас внимание. Эмилю даже пришлось показательно прокашляться. «Эмиль!» — она оторвалась от работы. «Ну я же просила не заходить сюда, когда я занята». «Ма, дело срочное. Нужна твоя помощь». «Мне надо как-то выйти из дома незамеченной. Лера Оливия, помогите, пожалуйста». «Набедокурили?» Я пожала неопределенно плечами. «Просто за Лией следит какой-то подозрительный тип. Он сначала ее преследовал, а теперь дежурит под домом». «Набедокурили все-таки», — вздохнула Оливия. «Ладно, так уж и быть». Она встала со стула, надела на голову соломенную шляпку с цветами, накинула яркую мантилью. Мне же всучила какое-то невзрачное платье и шляпу с широкими полями. «Эмиль, за дверь», — приказала она. «А ты переодевайся». В платье я просто утонула, но Лера Оливия поколдовала над ним. Подвязала талию широким поясом, подол и рукава подколола булавками. Я была похожа на жерть, на которую напялили старое тряпье, чтобы пугать ворон. Потом Лера взяла с полки корзинки. В одну сунула мои брюки, рубашку и кепку, прикрыла их цветными лоскутами и лентами. А во вторую положила букетики из искусственных цветов, которыми она обычно украшала шляпки и платья для клиенток. «Пойдем живее!» Мы спешно спустились по лестнице. Эмиль хотел что-то сказать, но мать строго оборвала его. «Присмотри лучше за Саней, чтобы она не выскочила из дома», — наказала она. Рэй все еще бродил по улице и, выцепив нас взглядом, направился к нам. «Доброго дня, Лэры!» Я нырнула за спину Оливии и низко опустила голову. Со стороны, должно быть, это выглядело, будто я смущаюсь. «Вы не видели тут мальчишку лет 16-17 в белой рубашке, брюках на подтяжках и кепке? Такой тощий, мелкий и голос писклявый». «Что? У меня писклявый голос? Да это его дамочка визжит, как поросенок». Оливия задумалась. «В нашем квартале каждый второй подходит под ваше описание. Сегодня я видела как минимум трех подобных. И если бы знать, какой точно вам нужен, есть ли у него какая-то особенность?» «Он одаренный». «Нет, таких точно не знаю. Знаю только шалопаев и бестолочей. А вам не нужна бутоньерка? Смотрите, какие незабудки. Чудесно подойдут к вашему костюму. А для дамы сердца можете взять бутоньерку с розами. Продам недорого». «Нет у меня дамы сердца». «Ого, он еще и врун». «У такого красивого мужчины она обязательно скоро появится», — продолжала надвигаться на него Лэра Оливия, угрожающе тряся перед ним цветочными букетиками. «Давайте вон ту с шиповником. Сдачи не надо». Он протянул Оливии крупную купюру, сунул в карман крошечный букетик и поспешно ретировался. «Лэр, возьмите себе незабудки или дельфиниум!» — кричала ему вслед Оливия. Как только он скрылся, она шлепнула меня букетиком по спине. «Беги домой, а то Лэр Люциус тебя отругает. Одежду вернешь потом». Подбегая к воротам усадьбы, я поняла, что дело пахнет жареным. У забора, уперев руки в бока, стояла наша экономка Глинда. Ее воинственный вид говорил о том, что она собирается намылить мне шею. «Лэра Лея, вы на часы смотрели? Сейчас 5:50, а мне еще нужно успеть привести вас в порядок. И что это на вас надето?» «Лэра Оливия одолжила мне свое платье, потому что я порвала штаны». «Ваш дядюшка очень волнуется. Пора быть хоть немного серьезнее. Скоро станете замужней дамой, а ведете себя как уличный сорванец». В таком же духе она шипела на меня всю дорогу до моей комнаты. Как оказалось, она уже приготовила наряд и разложила его на кровати. Дорогое платье из зеленого шелка и зеленые же башмачки, расшитые золотыми нитками. «Лэра Глинда, а что за событие намечается?» Подозревая худшее, поинтересовалась я. «Дядюшка говорил, что меня ждет сюрприз». «Ладно, скажу по секрету», — кокетливо улыбнулась она. «Порадую вас. К вам приехал жених». Она умилительно сложила руки вместе и улыбнулась. «Этот старикан!» — простонала я и рухнула на кровать. Глинда тут же начала меня отчитывать за то, что я едва не помяла приготовленное платье. «Ничего страшного, у стариков часто плохое зрение, так что он не заметит». «Но он не старик!» — возмутилась Глинда. «Он очень даже симпатичный молодой человек. Несколько месяцев назад он уже приезжал к вашему дядюшке, но не застал вас». «Вам бы тоже зрение проверить. Друг моего отца не может быть молодым человеком». «Вы же тоже водите дружбу с малышней», — нашла, что ответить Глинда. Она подняла меня с кровати, заставила поднять руки и стащила мое одеяние. Не давая опомниться, натянула на меня отвратительно скользкое праздничное платье. Башмачки я надела сама, еле влезла в них. Неразношенные, они сдавили ноги, как тиски. Потом Глинда принялась за мою прическу. Вытащила из гульки шпильки, и волосы непослушной золотой копной рассыпались по плечам. Глинда ловко перетянула их лентой, получив вполне себе приличный хвост. «Какая вы все-таки красавица!» — вздохнула она. «Почему бы так не ходить каждый день?» «Потому что я нацепляю на подол репьи и изорву его в клочья». «Когда вы уже повзрослеете?» — еще горестней вздохнула она. «Лэр Люциус ждет вас в кабинете, чтобы сказать вам напутственное слово. Бегите скорее, а то он будет сердиться». «Ага, в этих колодках только бежать. Это вам не мягкие кожаные сапожки, к которым я привыкла. Да я и так знаю, что он скажет. Улыбайся и молчи, авось за умную сойдешь». Как бы то ни было, дядюшку расстраивать не хотелось, поэтому до его кабинета я неслась, как скаковая лошадь, звонко цокая набойками. Все годы, что он был моим опекуном, дядюшка заботился обо мне и никогда не обижал. У него не было своих детей, поэтому нерастраченную отцовскую любовь он дарил мне. Да, он журил меня за проделки, но никогда не наказывал строго. Всегда старался дать мне все самое лучшее и не жалел на меня денег. «Дядюшка!» — я распахнула дверь в кабинет, запыхавшаяся и красная. «Лея, ну, наконец-то!» Люциус поднялся из-за стола и направился ко мне навстречу. «Я же просил прийти пораньше», — укорил меня. «С минуты на минуту прибудет твой жених, а я не успею даже поговорить с тобой». «А чего же вы не сказали, что приедет Рейвен Такер? Я бы постаралась прийти вовремя». Я невинно захлопала ресницами. «Лея, я прекрасно тебя знаю. И если бы я назвал тебе истинную причину, ты бы вообще не заявилась домой». Я потупилась. А ведь он прав. «Так мой жених еще не приехал?» Я покосилась на часы. 6:30. «Я не думал, что у него проблемы с пунктуальностью». Дядюшка подошел к окну, из которого хорошо просматривались ворота и подъездная дорожка к дому. «Не будьте к нему слишком строги. Возможно, у него уже начались проблемы с памятью, и он не может отыскать ваш дом». «Слишком рано иметь в его возрасте плохую память. Может быть, что-то случилось?» «Может. Может, у него маразм случился, и он забыл, что собирался на ком-то жениться». «Главное, что я помню, что никакой жених мне не нужен, и не мешало бы в 100-тысячный раз напомнить об этом дяде». «Дядюшка, я не хочу выходить за него замуж», — завела я свою обычную песню. «Лея, ты ведь его даже не видела. Многие девушки желали бы выйти за него». Дядюшка тоже не был оригинален и повторил то, что говорил мне раньше. Но сегодня мне кое-кто успел испортить настроение, поэтому я в ответ съязвила. «Это он вам так сказал? Цену себе набивал?» Дядя устало потер лоб. «Он действительно хорошая партия. Лучшего мужа для тебя не придумать». «Дядюшка, а может, все-таки есть способ избежать этого брака?» «Лея, он поклялся своей жизнью, что женится на тебе. На его запястье оттиск клятвы, и если он не женится на тебе до того, как тебе минет 21 год, то умрет». «Он там вообще головой думал, когда клятвами разбрасывался? Но будем надеяться, что он успел прожить долгую и счастливую жизнь». «Ладно, это была шутка. Быть причиной смерти какого-то неизвестного мне старика я не желаю. Пусть живет себе, но подальше от меня. А можно как-нибудь эту клятву отменить, например, по причине того, что я не хочу выходить за него замуж?» «Твое мнение вообще здесь ничего не решает. Только твоя смерть может отменить ее». «А вот это уже печально». «Спасибо, папа. Так подставить собственную дочь еще суметь надо». «Но сдаваться нельзя. В данной ситуации у меня есть один союзник — время. Все течет, все меняется. Ни на что не намекаю, но в силу естественных причин, возможно, и свадьбу играть не придется. Дядюшка, у меня ведь есть еще 4 года в запасе. Можно хотя бы отсрочить свадьбу? Я не готова. За 4 года я успею набраться ума, стану осознанной, подучусь у Глинды домоводству и правилам хорошего тона». «Я могу поговорить об этом с твоим женихом, но решение будет за ним». «Спасибо, дядюшка». «А вот и он». Люциус улыбнулся, глядя в окно. Я захватила из вазочки на столе орешки и сухофрукты и подошла к окну. Надо же хоть как-то подсластить себе впечатление от внешнего вида дедули. Однако я очень пожалела, что поспешила отправить в рот курагу, потому что от увиденного она застряла у меня в горле. По подъездной дорожке к нашему дому шагал Рей собственной персоной.